Глава 7. В небольшом волшебном зоопарке, который держал в Максквере друг Даниила, было тихо. Звери недавно поели и теперь дремали в своих клетках, а мы с магом стояли около одной из них и молча смотрели, как играют щенки волколака. Адам, словно пещерный человек, обернутый в серую шкуру, тщательно вычищал их клетку, и волчата не обращали на него внимания, принимая за своего. «Это же опасно!» – передернула я плечами. «Адам – ненормально бесстрашный человек!» «Будет опаснее», – медленно проговорил Даниил, «если распространится весть, что кто-то в столице держит щенков волколака». Холодно усмехнулся. «Адама вышлют в глушь, а я потеряю место в академии». «Ать за ногу!» – пробормотала я. Не задумывалась, что прятать волчат настолько чревато. Предполагала, что главная опасность – быть сожранным голодными хищниками. Но Адам прекрасно управлялся с пацанами. Впрочем, они еще не превращались в людей, и до полнолуния далеко. Покосилась на Даниила и поинтересовалась. «Почему же ты попросил друга помочь и приютить их?» Даниил коротко усмехнулся и, повернувшись, одарил меня таким темным взглядом, что сердце замерло и пустилось вскачь так, что дыхание перехватило. «Честное слово, как сказал Денис, нельзя быть в Максквере красивым таким. Стоит посмотреть на эти идеальные губы, высокие скулы на бледном лице, густые ресницы, и все из головы вылетает». Сглотнула и с трудом оторвалась от любования магом. Даниил же глядел пристально, слегка насмешливо, но с интересом. «Ты же сама просила не убивать их», – тихо произнес он и, пожав плечами, отвернулся. «Других идей сохранить волколакам жизнь у меня пока не возникло». Я смотрела на его напряженно выпрямленную спину и боролась со слезами. Я попросила, и Даниил пошел на риск. В груди словно лава пролилась, обжигая сердце, испепеляя сомнения и неуверенность. Все же я не так уж безразлична магу, как он пытается показать. Поддавшись порыву, шагнула и обняла Даниила со спины, прижалась мокрым от слез лицом и прикрыла глаза. Как же приятно вот так ощущать его, слушать дыхание и биение сердца, чувствовать тепло и не видеть вечно холодно сдержанного выражения лица. Можно представить, что он улыбается и, прикрыв глаза, наслаждается объятием, так же, как и я. Что он только с другими ведет себя отстраненно, а со мной нежен. Как же приятно помечтать. Но почему помечтать? Даниил всегда наблюдает за моей жизнью и приходит на помощь даже не по первому зову, а как только полагает, что я в беде. Еще до того, как я догадаюсь, что эта опасность мне грозит. Значит, беспокоится обо мне. Хотя обычно предпочитает не вмешиваться в чужую жизнь. И сейчас, когда обнимаю, не отстраняется. Прижалась еще сильнее. Выходит, я ему не чужая. «Я долго думал, Джо», — ровно произнес Даниил. «И решил». Вздрогнула. Сердце пропустило сразу несколько ударов. Мысли заметались испуганными котом-птичками. Неужели? Даже предположение казалось чудом. Но я так надеялась, что Даниил предложит жить вместе. Ощущая, как нутро заворачивается ледяным жгутом, медленно отстранилась. Или... Вдруг он предложит большее? Колени задрожали. Как же хорошо, что он отвернулся. Я бы в обморок грохнулась, честное слово, если бы сейчас посмотрела в глаза мага. Надежда сжимала горло тисками. Я едва могла дышать. Ждала, что он продолжит. Даниил вздохнул и тихо проговорил. «Думаю, тебе стоит принять приглашение костромага». Я замерла и, едва понимая, что маг говорит, пролепетала. «Что? Какое предложение?» Даниил осторожно обернулся и, опираясь обеими руками на трость, строго посмотрел на меня. «Полицейский? Хороший вариант для тебя, Джо. Молодой и сильный маг. Он сумеет защитить такую сорвиголову, как метловая гонщица». Я нервно рассмеялась. Улыбка растаяла, как и волшебство момента, и мои розовые грезы о возможном счастье с любимым мужчиной. Часто-часто заморгала и, пытаясь сдержать слезы и обиды, зло пробурчала. «Из чего это ты в роли Купидона решил выступить? Ты же не вмешиваешься в дела других людей». Даниил иронично улыбнулся и едва заметно приподнял брови. «Я желаю тебе счастья, Джо». «Мое счастье только в твоих руках», — упрямо проговорила я и, заметив, что он собирается возразить, прижала ладонь к его рту. «Нет, знаю все, что скажешь, но ты не прав. И недавно я убедилась в этом. Тот секс-маг, помнишь Максима, который притащил цветы? Как думаешь, почему он решил побаловать меня этим веником?» Шагнула к магу вплотную и прошептала. «Потому что не поддалась на его чары, вот нисколечко. Я люблю тебя, Даниил, и тебе придется признать это». Он спокойно убрал мою ладонь и саркастично произнес. «Мальчишка не такой уж и сильный маг, Джо. Ты вполне способна сопротивляться его силе». «Да нет же!» – воскликнула я. «Как ты не понимаешь? Я ни капли магии не ощутила. Даже сопротивляться не пришлось. Либо невосприимчива к секс-магии». «Либо я твой личный наркотик, Джо», – сухо перебил Даниил и, изломив красивые губы в холодной усмешке, добавил. «Раскрой глаза, Джо. Я использовал свою магию, чтобы заполучить тебя, и это было нетрудно. Повторяю, ты можешь навестить меня, как только захочешь, но должна подумать о будущем, которого не будет со мной. Выходи замуж за полицейского, роди ему детей. Может, тогда не будешь волноваться о чужих». «Вот только ромашку сюда не приплетай», — зло прошипела я. «Твой сын ни при чем». Даниил вздохнул и кивнул на волчат. «Я об этих. Понимаю, что коришь себя за то, что лишила их матери. Но ты не будешь задумываться об опасных оборотнях, если у тебя будут свои дети. Как другу советую, согласись на предложение костромага. Время не стоит на месте, ты уже не молода». «Как другу?» – болезненно скривилась я, ощущая себя так, словно на меня высыпали ведро льда в жаркий день, пытаясь прийти в себя и унять звон в ушах. «Как жестоко!» «Жестокость порой необходима, чтобы лишить приятных, но бесполезных иллюзий, Джо», с едва заметной улыбкой проговорил Даниил. Еле сдержалась, чтобы не ударить мага по лицу. Лишь прошипела. «Ты трус, прячешься от жизни в скорлупе отчуждения, как фёкла в своем доме. Не веришь людям, не веришь мне, не веришь жизни. Да и себе не веришь. Ты уже считаешь себя мертвым, Даниил, потому что не позволяешь себе жить». Развернулась и, смаргивая слезы, понеслась, не разбирая дороги. Бежала так, словно все гонщицы альпийских соревнований мчались за мной на метлах. «Все, хватит, довольно. Я закрою эту дверь навсегда, перестану его любить, желать, мечтать. Вычеркну Даниила из своей жизни. Да и Костромага тоже». Фекла права. Поддерживая с ним дружбу, лишь укрепляю его несбыточные надежды. «Точно». Остановилась и, вытерев мокрые щеки, вытащила телефон. «Денис, мы можем встретиться?» «О, отлично, сейчас подлечу». «Нет-нет», — пошутила, — «я не на метле. Возьму такси и приеду». Взмахнула рукой и, привлекая внимание водителя в желтом авто, отключила сотовый. «Правильно, пусть сегодня будет первый день моей новой жизни. Надо расставить все точки и начать с чистого листа, разорвать все нити, выяснить все недомолвки». «Джо, спокойно, ты сможешь». Опустилась на потертый стул полицейского кафе, где Денис как раз обедал, когда я позвонила, и мрачно посмотрела на жующего парня. Он усмехнулся и, кивнув на вторую тарелку, прошамкал. «Взял тебе спецблюдо». Прожевал и весело сообщил. «Вообще-то это любимая шутка полицейских. Знаешь, когда приходят новички, Берт готовит для них то, что мы называем пирожок с карасем». «Я не ем рыбу», – недовольно проворчала я. «Так ее там и нет», – расхохотался Денис и подмигнул. «Ты попробуй, и на миг ощутишь себя новобранцем в полиции. Не бойся, твоя веганская натура будет в восторге». Я взяла пирожок и принюхалась, осторожно откусила и удивленно заглянула внутрь. «Пусто». Денис же веселился. «У тебя точно такое же выражение на лице, как и у наших салаг. Полагаю, я тоже так выглядел». Он сделал важную мину и деловито кивнул. «Конечно, все это сопровождается словами типа «Это твой опыт, дружок, и только от твоих возможностей и усердия зависит, чем ты наполнишь эту пустоту». «Понятно», — отложила пирожок и горько усмехнулась. «У меня сегодня день пустых пирожков». Видимо, судьба не считает, что я работала усердно». Денис тут же перестал поясничать и серьезно спросил. «Что случилось, Джо?» «Ничего», — щелкнула по пирожку. «Просто не ожидала, что он будет пуст». Костромак отложил свой недоеденный бутерброд и виновато произнес. «Извини, не хотел тебя обидеть. Думал, посмеешься. Это было глупо, признаю. Готов компенсировать вечером. Плачу за ужин в любом ресторане. Выбирай». «Не хочу», — покачала я головой и пристально посмотрела на Костромага. «Не хочу выбирать. Я давно уже выбрала Денис. Но не выбрали меня. Сейчас пришла, чтобы...» «Джо!» — неожиданно подскочил Денис и, быстро осмотревшись, бросил. «Извини, совершенно забыл, что у меня срочный вызов. Давай вечером продолжим. Выбирай ресторан, я заеду». И убежал так, что стулья в стороны с грохотом разлетелись. «Словно это что-то изменит», — вздохнула я и, вспомнив слова Даниила, горько улыбнулась. «Какие уж тут дети, если сам еще мальчишка». Вышла из полицейского кафе и изумленно застыла. Перед дверью, важно помахивая хвостом, сидел грыз, а рядом, мягким пузиком кверху, развалился Ромка. «Вы что здесь делаете?» – прошипела я и быстро огляделась. «Забыли, что магокотам запрещено свободно ходить по центральным улицам Макскера?» Подхватила ромашку за шкирку и посадила себе на плечи. Оценила габариты мейн-куна и не рискнула проделать тот же фокус с грызом. Лишь качнула головой. «Идем!» «Вот что теперь делать? Мало того, что эти двое прогуливаются посреди дня, так еще и заявились почти в лапы полиции». Воровато оглядевшись, широко улыбнулась насторожившемуся мужчине в полицейской форме и тихо приказала. «А лучше бежим!» «Еще не хватало, чтобы у нас грыза отобрали. Ладно, ромашка. Оборотня вызвали мы жадных лапок Клима. Но старший следователь наверняка не оставит это дело. Хитрец постарается извлечь из случая со сбежавшим мальчишкой максимум пользы для себя и столько же проблем для нас. Нельзя позволить усатому полицейскому испортить нам жизнь». Оглянулась и при виде выезжающего из ворот полицейского управления знакомого паркетника вздрогнула. «Ну вот, помяни Клима». Торопливо огляделась и, заметив лавочку с обклеенной изображениями байков витриной, подпихнула грыза. «Открывай». Судя по всему, магазинчик давно прогорел, раз закрыт в это время. И внутри мы пересидим, пока Климу не надоест гоняться за бывшей метловой гонщицей. «Скорей!» Прижалась к стене и, наблюдая за машиной, услышала тоненький скрип. Грыз легко справился с замком, и я скользнула внутрь. Заперла дверь и, развернувшись, едва сдержала крик ужаса. Передо мной стоял низенький старичок с раритетным ружьем на изготовку. «Стойте!» – прохрипела я. «Не стреляйте! Мы не воры!» «А очень похоже», – прошелестел старик, но узорчатое ружье опустил. Ухмыльнулся и погладил шикарную седую бороду. «Так кто же вы? Надо обладать железными яйцами, чтобы с помощью магокота вломиться в столичный дом под боком полицейского управления. Или быть в совершеннейшем отчаянии». «С яйцами не задалось», – облегченно рассмеялась я. «А вот про отчаяние в точку. Можно мы посидим у вас часок? Клянусь, что ничего не тронем». Тут же раздался грохот, и мы обернулись на мелкого шустрого котенка, который только что скинул с полки старинную шкатулку. Дедок обернулся и хитро сощурился. «Я живу так долго, госпожа, что давно уяснил, что женским клятвам верить не стоит». Я лишь шикнула на пацана, и когда успел с плеч спрыгнуть, вот же котяра мелкий. Если из-за него старик нас выгонит, ночевать нам в обезьяннике. Единственный плюс – вечерний ресторан точно отменяется. А хозяин сухо кивнул. «Я всегда рад гостям, но у меня есть пара строгих правил». Стянул ромашку с полки, поставил на пол и погрозил. «Оборотни в моем доме исключительно в человеческом обличии». У меня от удивления челюсть отвисла. Мало того, что дед каким-то чудом разглядел в котенке оборотня, так Ромка еще и послушался. Через мгновение мальчик уже с любопытством рассматривал старинное ружье. Я бросилась было отбирать опасную игрушку, но дед отмахнулся. «Он уже лет 100 как пороха не знал, девочка. Кстати, второе правило». Щелкнул тумблером и огромное помещение залилось ярким светом. Вам придется выслушать историю создания моей коллекции. Я потеряла дар речи и забыла, как дышать при виде стройных рядов самых разнообразных мотоциклов, от уродливых старичков до сверкающих монстров ручной сборки. Прошептала: «Я попала в рай».